Глава 10. Качели. Вижу, как огонь в его глазах вспыхивает еще сильнее. Зрачки уже не просто пульсируют, они будто пытаются вытянуться в вертикальные линии. Что за чертовщина? А генерал, пользуясь моим замешательством и нарастающим страхом, еще и запускает руку мне в волосы. Тело будто импульсами прошибает, а душу разрывает тот самый дикий страх и не менее сильное желание закричать – «Ты чего удумал, гад?» Хотя, что он удумал, и так понятно. Я на поцелуи не напрашивалась и согласия не давала. Раз красивый и статусный, все можно, что ли? А вот и нет. Сейчас как... Славно. Вдруг останавливается генерал, когда я только справляюсь со страхом и рыпаюсь, чтобы оттолкнуть и выпалить ему целую гневную тираду. Опережает практически на долю секунды и сам отстраняется от меня, резко возвращая нормальный прохладный воздух взамен огненно-мятного дыхания. Да еще и с таким видом, будто играл со мной, как кот с мышью. Зрачки его возвращаются в нормальное состояние, а вот мои глаза, кажется, вот-вот выпадут из орбит. Это вообще что такое сейчас было? «Надеюсь, это правда», — добавляет он. Еще и отряхивая черный камзол так, будто на него успела упасть пыль. «У этого дракона все в порядке с головой? Припер к стенке, пальцы мне в волосы запустил, чего-то там хотел, а потом, вот и хорошо, что ты остыла? У него что, игры такие? Проверки? Дурдом!» «Но все же, я позову лекаря», — решает генерал, а затем великодушно награждает жалкую меня своим подозрительным взглядом. Намекает, что крышей поехала. «Ты ведь не будешь возражать?» «Возражать не буду, а вот выпороть была бы не против, хотя до этого момента даже не думала, что могу пожелать подобного. Но в самом деле он будто издевается, испытывает вместо того, чтобы уже просто уйти и унести с собой и злющую ауру, и эти эмоциональные качели для молодых». «Не возражаю», – отвечаю максимально равнодушно, а он, видимо, ждал иного. «Ждал, что откажусь?» Да и если бы отказалась, кто стал бы меня слушать? Уж точно не этот, драконище. А так я хотя бы прощупаю у этого самого лекаря, нет ли местечка для меня у них в госпитале, или как это здесь называется. Вот и договорились. Если что-то понадобится, передай через Вириан. Решает генерал и, убедившись, что его камзол достаточно чист, роняет какую-то опасную ухмылку и шагает к выходу. Не останавливается, не оборачивается, сам открывает двери, сам закрывает их за собой. Я же только и хлопаю ресницами, пытаясь вновь и вновь переварить, что тут сейчас произошло. Ей-богу, этот дракон ненормальный. Пришел, порычал, понависал, опалил лицо и губы дыханием, а потом ухмыльнулся и смылся. Это что еще за эмоциональные качели для молодых? Неужели он Оливию на таких качелях всегда качал? Бедная девочка. Если так, то ей точно понадобился бы доктор. В лучшем случае – психолог, в худшем – психиатр. С таким-то мужем. «Бежать отсюда надо, еще раз говорю», – заключаю я. И только сейчас понимаю, что задумалась настолько сильно, что даже не заметила, как Вириан вернулась. Стоит вся бледная, испуганная, будто собиралась меня хоронить. И поводов переживать у нас более чем предостаточно. Не ровен час, когда Люция вернется с более продуманной провокацией. Или дракон в сотый раз что-то себе передумает. Он вообще какой-то нестабильный. И, что самое ужасное, имеет силу и власть. Вдруг в другой раз не остановится. А чисто физически я не смогу его остановить. О нет, чур меня, чур. Вириан, тут же решительно обращаюсь к помощнице. План пересидеть, пока во всем не разберусь, меняется на более рискованный план.